Глава вторая. Я вижу, как на скорости приближается защитник соперника. Летит, сука, словно долбанная ракета. Он правым плечом с разбегу бьет в мое плечо. Резко тормозит коньком и уходит в сторону. Меня со всей силы швыряет на борт. Тут же, будто пружиной, откидывает обратно. Падаю на лед с такой силой, что шлем отлетает в сторону. В голове шумит и в разные стороны сыпятся звезды. Честное слово, самые настоящие крохотные звездочки, как в мультиках. Я трясу башкой и пытаюсь встать. Судя по ощущениям, все цело. Хотя столкновение вышло, мама, не горюй. Пацан очень старался приложить меня посильнее. Сука. Чувствую во рту привкус крови. Осторожно трогаю языком зубы с внутренней стороны. Вроде бы все на месте. К счастью, этот малолетний мудак быстро смылся, справедливо опасаясь ответных действий с моей стороны. К счастью, для самого малолетнего мудака, естественно. Я, конечно, старался делать все грамотно и не нарваться на штрафную, этого только не хватало, но не всякое терпение безгранично. А во мне, между прочим, сейчас очень дохрена от Славика. Логично вполне, мы же с ним теперь одно целое. Поэтому завожусь я теперь гораздо быстрее. Вполне ожидаемо, шайба теперь у соперника. В этом и был смысл его действий. Но я все равно успел заметить удивленный и слегка настороженный взгляд пацана. Наверное, в одном моем слове «сука», которое он услышал, было слишком много ненависти. А я сейчас реально их всех ненавижу. Соперников имею в виду. Они мешают мне, но в этом и есть суть игры. Да и ненависть эта хорошая, спортивная, без истерики и лишних эмоций. Тем более их тренер, походу, велел под любым предлогом избавиться от неудобного противника, который постоянно мешается под ногами, то есть от меня. Цепляют при каждой возможности или вообще в наглую. Правда, и я ни хрена не упускаю шансов. Скажем так, товарищеская встреча при моем участии заиграла новыми красками. Второй период вообще начался слишком активно, и дело не только в словах Степана Аркадьевича, хотя отчитал он нас знатно. Просто после перерыва, благодаря наставлениям тренера, мы все вышли обратно на лед с определенным настроем. Если парни чисто за победой ради амбиций и, соответственно, ради репутации школы, я за победой ради победы, как и Симонов. У нас с ним это не просто игра, это типа бой. Маленькая локальная война, в которой мы сводим личные счеты. Судья немного прихерел, мне кажется, от темпа игры, на который мы вдруг резко перешли. Товарищеский матч неожиданно превратился в самое настоящее противостояние. Накал рос гигантскими скачками, все сильнее и сильнее набирая обороты, будто на кону гораздо больше, чем принцип или честь команды. В первую очередь эта волна шла от нас с Симоновым, а хоккей, как ни крути, игра командная. Парочка человек вполне способны зарядить всех остальных. Впрочем, для меня так и есть. Для меня это все слишком много значит. Видимо, противник мой настрой понял и оценил, а потому начал уделять много внимания моей персоне, стараясь вывести меня из действующего состава. Я во втором периоде ухитрялся быть везде, просто чертов супермен. При этом на передаче больше не жадничал, не было того, что раньше, когда тренер гонял меня за самовлюбленное отношение к игре, за то, что я постоянно тянул одеяло на себя. А еще вспомнил, что пацаны из команды соперника, которые сейчас пытаются изменить счет в свою пользу, приучены к другому хоккею, не к тому, который знаю лично я. И речь в данном случае не о Славике, именно я. Они не играют жестко, для них все более правильно, по-честному. Школа не та. Нет, силовые приемы никто не отменял, это понятно. Хоккей — это хоккей. Тут неизбежны столкновения и самые настоящие схватки за возможность владеть шайбой. Но они не пользуются этим в полном объеме, потому что их учили иначе. А я могу, я-то знаю, как можно добавить жесткости в игру. Правда, без фанатизма и без перекосов, а то гребу опять от тренера. Сначала от судьи, который выпишет мне штрафной, а потом уже от Степана Аркадьевича. Причем не знаю, что хуже. Соответственно, за каждую малейшую возможность я реально бился. Поэтому к середине второго периода большая часть стычек случалась именно там, где находился я. Тем более тренер противника тоже сообразил, кто особо неудобный элемент на льду. «Нормально, как ты? Сильно приложил?» Ко мне подкатился Спиридонов. «Врач нужен?» «Не, нормально, цел». Я уже встал на ноги. Шум в башке пропал, и нос цел, слава богу. Не то чтоб я сильно переживаю за свой профиль, но вправлять не хотелось бы. А кровь, видимо, чисто прикусил щеку в момент удара, или какая-то такая хрень. Ерунда, уж это точно мелочи. «Глянь, матрас тоже заметил грубость». Спиридонов посмотрел в сторону судьи. «Отправил на штрафную седьмого. Аккуратней давай, ты чего-то сегодня в ударе, в прямом смысле. И это, гляди, там пятый оборзел совсем. Всегда клюшкой цепляет, имей в виду, они как с цепи сорвались. Да и ты тоже, давай, погнали, у них смена». Толик выпалил все на одном дыхании, с залпом и без остановки, а затем рванул к средней зоне. Я следом за ним. У меня есть цель, и точно сейчас не время тормозить. Даже если мне выбьют все зубы, сломают нос, челюсть, руку или ногу, один хрен буду играть. Хватит упущенных шансов, тем более, когда они упущены по моей же глупости. Матч настолько захватил всех, что даже Сергей Николаевич, обычно спокойный и уравновешенный, не остался в стороне. Выбрал момент и успел дать мне пару наставлений. Лично мне. Кстати, достаточно дельных. Хотя уж тут точно удивляться нечему. Когда тренер говорил со Степаном Аркадьевичем, я заметил в их разговоре интонации взаимного уважения. А это не просто случай, когда беседуют два товарища. Это был диалог двух профессионалов, несмотря на то, что они реально, судя по всему, друзья. «Сразу открываешься по третьего, семерка будет отжимать правого защитника, левого сам обойдешь. Если пойдет в центр, ты щелчок свой делай из-под него, чтоб вратарь не видел, и не забывай. Показал влево, ушел вправо, положил корпус, забил, понял? Давай, Славик, давай!» Он хлопнул меня по плечу и отошел обратно к Степану Аркадьевичу. Оба тренера стояли рядышком, наблюдая за игрой. Изредка они тихо переговаривались, наклоняясь головами друг к другу. Не знаю, что именно обсуждали. Может, игру, может, меня. Я в их сторону лишний раз не смотрел. Некогда. Симонов, кстати, похоже, одумался. Его поведение сильно изменилось по сравнению с тем, что было прежде. Вернее, не одумался, конечно. Зря я уж так-то товарищу своему бывшему польстил. Не самое подходящее слово в данной ситуации. Я Лёху знаю хорошо. Весь его вид говорил о том, что с гораздо большим удовольствием он бы снял перчатки, взял клюшку и лупил бы меня ею по башке, пока вся злость не выйдет. Но на льду больше своих настоящих эмоций Лёха не показывал. Всё-таки Симонов далеко не дурак, это факт известный. Гнида, как выяснилось, но не дурак. Мое звено работало слаженно, будто четкий проверенный механизм. И это было не тяжело на самом деле. С Симоновым мы чертову кучу времени провели рядом. С детства, можно сказать, в команде были бок о бок, в одном звене. Ну ладно, не совсем мы, Славик был. Он дружил с Лехой достаточно долго, прислушивался к нему. Но это уже не важно, я или Славик. Чем больше проходит времени, тем увереннее мое сознание чувствует себя в теле брата, врастает в него. Остальные парни из команды ЦСКА для меня тоже знакомы. 2 месяца как-никак на лед вместе выходили. Тем более сейчас я больше не вел себя как самовлюбленный эгоистичный мудак. Пригодилась, наконец, вся наука, тщательно вбиваемая Степаном Аркадьевичем. Я ее осознал и принял полностью. Но вообще, если честно, охренеть можно со всей ситуации относительно поведения моего бывшего товарища. У Симонова реально не имелось чувства вины, вообще ни капельки. Я видел это прекрасно, его даже не грызла совесть. Не мучили сомнения, а правильно ли он поступил, а стоило ли оно того. Зато у Лехи была злость. Настоящая такая бешеная ярость. Злость на то, что я снова сломал ему все планы. Совершенно непонятно, по какой логике он пришел к такому выводу, но тем не менее пришел же. Нормально, выходит, Славик даже близко не знал своего друга. Столько лет общался, но ни черта не видел настоящей сути Симонова. Более того, искренне считал его надежным человеком. Я-то ладно, я его реально вижу без году неделю. Несколько месяцев, даже в своем настоящем детстве не пересекался. Товарищи по команде к брату в гости никогда не приходили. Я так понимаю, он не очень хотел афишировать наше своеобразное семейство. Но вот Славка точно был в Лехе уверен. Прислушивался к нему, уважал, ценил. Как-то так, ведь не сказать, что брат лошара, которого легко вокруг пальца обвести, тем более учитывая его круг общения в Семилуках. Правда, думать об этом сейчас тоже некогда, все потом, после игры, и выяснение отношений с бывшим другом тоже потом. Кстати, странно, но я не увидел среди зрителей Ленку, хотя, по идее, они встречаются, могла бы и прийти поболеть за своего ненаглядного. Мне-то все равно. Я, наоборот, рад, что девчонка решила не являться на игру. Ну ее к черту, только смуту вносила бы своим присутствием. В общем, так как в этой игре я был максимально нацелен на результат, итог вышел что надо. На момент окончания третьего периода счет радовал цифрами. Мы выиграли, забив на 4 шайбы больше, чем соперники. Из этих 4 шайб 2 были лично моими. Второй и третий периоды не прошли даром, особенно когда Симонов перестал страдать хернёй и наше звено разошлось в полную силу. Не могу этого не признать, но на льду нам сложно было противостоять. Да и то, что Лёха отличный нападающий, тоже не могу игнорировать. Он талантливый хоккеист, несомненно. Башка у него варит что надо, скорость, техника тоже на высоте. «Молодец! Ай, сынок! Ай, красава! Видели? Видели, что творит? Ух, Белов! Славка Белов! Запомните, скоро это имя будет знать весь Советский Союз!» Отец орал так громко, что я не просто смог различать его голос среди остальных болельщиков, но и нашел взглядом. Батя прыгал по трибуне, словно обезумевшее кенгуру. Он подбегал к каким-то людям, обнимал одной рукой, потом что-то воодушевленно говорил и поворачивался к игрокам, которые уходили со льда. Причем не только сам поворачивался, но и этих случайных бедолаг тоже разворачивал, даже когда они этого не очень хотели. Так понимаю, отец рассказывал, что один из победителей — его сын. Не просто один из победителей, а практически главный нападающий Советского Союза. Ясен пень, такого титула нет, но надо было видеть батино счастливое лицо. Судя по восторженному выражению этого лица, отец точно возвел меня в какой-то очень высокий чин. «Молодцы!» — коротко бросил Степан Аркадьевич, когда мы проходили мимо. «Белов!» Я остановился. Спокойно посмотрел на тренера. По крайней мере, постарался, чтобы это выглядело именно так. Хотя на самом деле аж сердце заходилось, трясло внутри все. Может, конечно, еще запал игры не отпустил, не знаю. Но, думаю, это был просто самый обычный нервяк. «Переоденешься, зайди в тренерскую, поговорить нужно». Степан Аркадьевич тоже выглядел бесстрастным, типа вообще ничего не произошло особенного. Словно даже не было несколько дней назад ситуации, когда меня обвинили в воровстве, а я сбежал. Из-за спины тренера выглянул Сергей Николаевич. Он весело улыбнулся и подмигнул мне, как малолетний пацан, честное слово. И я от этого охренел еще больше, чем от слов Степана Аркадьевича. Просто никогда не видел тренера Бурана в столь игривом настроении. Он только что не пританцовывал на месте. Забегать вперед, конечно, рано, но внутренний мандраж сразу отпустил. Вряд ли Сергей Николаевич стал бы радоваться моему возвращению в Воронеж. Он же не идиот так-то. Если его распирает от радости, значит, глядишь, можно рассчитывать на положительное решение со стороны Степана Аркадьевича. Если сейчас я вижу отличное настроение у своего тренера, есть шанс, что наша безумная авантюра удалась. «Белов, погоди, чертяка!» Я уже почти дошел до раздевалки, когда меня догнали Толик и Серега. «Что, как? Рассказывай! Ну это вообще, конечно, ни с хрена раз, и ты с нами на льду! Офигенски!» Спиридонов был реально рад меня видеть, он буквально фонтанировал восторгом. Это я понял еще, когда только появился, но перед матчем не имелось возможности поговорить с парнями. Зато теперь по лицу Толика было заметно, расспросов не избежать. Естественно, его таращит от любопытства. Буквально пару дней назад я стал чуть ли не изгоем в глазах взрослых. Тренер, учителя, да и остальные все были в курсе случившегося. И тут вдруг столь неожиданное возвращение, к тому же сразу на игру. Это очень большой показатель доверия со стороны Степана Аркадьевича. «Ну ты свинья, конечно, все по-тихому». Серега подтолкнул меня локтем. «Мы, чтоб ты понимал, тут такую бурную деятельность развили по спасению твоей репутации, а ты сбежал, молча, взял и свалил. Неужели сомневался, что мы позволим вот так запросто обосрать нашего товарища? Слышал бы, как Леонида крыла от бешенства. Он-то думал, парни ополчатся на тебя, начнут тоже обвинять, а вот ни черта подобного. И, кстати, Ленка это ваша». «Какая ваша? Какая ваша?» Спиридонов стукнул обратным концом клюшки об пол. «Не надо мне ее приписывать, ясно?» «Чего это не надо?» Назло Толику продолжал глумиться Серега. «Ты же за ней как умалишенный бегал. Ах, Леночка, ах, звезда моя, русалка, ужас! Прозвище даже ей придумал, ты представь, Славик!» «Все, была да сплыла, ясно? Она стерва, подлая к тому же. Нет, нам такого добра не надо». Спиридонов, нахмурившись, затряс головой. «У них вон с Симоновым любовь. Была Ленка, нет больше Ленки. Нам такого и даром не надо». Толик кивнул в сторону Лехи, который шел перед нами. Он, кстати, скорее всего, свою фамилию услышал. Я заметил, как плечи напряглись у моего дружка, но оборачиваться Симонов не стал. Я так понял, он прекрасно понимает, какое сложилось отношение у парней к его персоне. Они, конечно, подробности о его непосредственном участии во всей истории не знают, но сам факт того, что Леха теперь трется рядом с Ленкой, которая стерва и предательница, говорит о многом. «Давайте лучше по насущным вопросам, черт с ними со всеми!» Спиридонов перевел тему. «Ты домой ездил, что ли, или как? Мы уж подумали, грешным делом насовсем сбежал, решил сдаться, а ты молодец!» «Было дело. Честно говоря, я бы с огромным удовольствием вот эту часть истории опустил. Не именно про дом, там все нормально, про Ленку, Леху и кражу. Просто до задницы неохота ковыряться в этом дерьмище. Не очень хочется говорить о неприятном. Но вполне понятно, что это неизбежно. Игра, да, она сложилась неплохо, и, судя по всему, Сергей Николаевич сумел таки убедить своего товарища, что я достоин вернуться. Однако это лишь первый маленький шаг. Еще надо будет как-то разруливать ситуацию с кражей. И отмолчаться точно не получится. Пацаны и без деталей могут обойтись, а вот тренер, учителя, тут никак не скажешь «извините, не хочу об этом вспоминать». «Короче, сейчас мы переоденемся, и ты все распишешь в подробностях, понял? Никакие отговорки не принимаются». Спиридонов обогнал меня и, ускорившись, направился к раздевалке. Серега двинулся следом за ним. Я топал в ту же сторону, но не торопясь. Причина была в Симонове. Он остановился возле входа и явно кого-то или чего-то ждал. Есть четкое ощущение, что меня. «Поговорим?» — спросил Леха, как только я оказался рядом. «Конечно, только не сейчас. Хотел пройти в раздевалку, но он перегородил дорогу». «Думаю, лучше сделать это сразу». Я с усмешкой посмотрел на Симонова. «Думает он. Слушай, мне вообще похрену, что ты там думаешь. Я сейчас зайду, переоденусь и отправлюсь к тренеру. Или тебе не в моготу обсудить нашу просранную дружбу?» «У каждой дружбы есть цена, ты должен понять. Разве тебя беспокоили друзья, когда решил уехать в Москву? Ни о ком ведь не думал, кроме себя», — ответил мне Симонов, чем выбесил очень сильно. «Философ хренов, ты посмотри, как рассуждает». Я даже посмотрел на него с легким удивлением. «Это было сказано на полном серьезе?» «Ты меня сейчас прямо в борт впечатал». Я силой ударил носком по коньку Лехи, по тому, который мешал мне пройти, загораживая путь. Пусть скажет спасибо, что только по коньку, а не прямо по ноге. «Я никому ничего не должен, понял? Лапу убери, а то сломаю».